Он опустился в мягкое кожаное кресло и закурил. Тем временем Пласки, заканчивая рассказ, разразился взрывом хохота и, наконец, повернулся к Болону. А затем начал новый анекдот. Но, несмотря на бесконечные хохмы Пласки, Болон понял, что тот его тщательно изучает. Хотя и сам Болон занимался тем же. Мистер Пласки оказался мужчиной крепким, без единого грамма жира, с бычьей шеей и широченной грудью. Выхоленный короткой и мощной рукой, он держал телефонную трубку, а ногти его поблескивали свежим лаком недавнего маникюра. Болон прикинул, что лет Пласки, видимо, под 40. Аккуратно подстриженные каштановые волосы на висках, более светлые, придавали ему моложавый вид. Черты его полнокровного лица казались несколько грубоватыми, будто вырубленными топором, но выглядели довольно привлекательно. Болон улыбнулся, услышав развязку анекдота, а брюнетка на том конце провода прямо-таки заходилась от смеха. Пласки положил трубку, и тотчас его лицо стало совершенно серьезным. От веселья не осталось и следа. «Это мой ежедневный вклад в рабочую атмосферу», — пояснил он. «Значит, вы Болон?» Посетитель кивнул головой. «Мак Болон, я приехал сюда ненадолго и хотел бы утрястись все дела». Пласки задумчиво подвигал по столу папку. «Очень хорошо, что вы решили обратиться к нам. Разумеется, вы понимаете ситуацию. Здесь, видите ли, у нас бухгалтерия. Известные трагические обстоятельства. Вы понимаете меня. Я имею в виду вчерашние события у здания ТИФ». «Мне не удастся задолго задержаться в городе», — повторил Болон. «Я узнал, что теперь все дела, Триангл, Индастриал, находятся у вас». «Это кошмар», — ворчал Пласки. «Пятеро таких хороших ребят. Вы представляете? Наверное, стрелял какой-нибудь чокнутый. Их сейчас много развелось. Один маньяк прикончил пятерых парней. Надо же!» Он щелкнул пальцами. «Мистер Болон, у меня есть досье на вашего отца». Пласки приоткрыл папку и быстро пробежал глазами ее содержимое. «По правде говоря, ваш отец значительно задержал выплаты процентов». Болон вытащил из кармана небольшой блокнот и бросил его на стол. «Эти записи говорят об обратном. Здесь личные счета моего отца. Он занял у вас $400 11 месяцев тому назад, и за это время вернул вам почти $550. Мне кажется также, что остальные члены моей семьи делали другие взносы, которые не отражены в этих записях. Совершенно очевидно, что в вашем досье имеется какая-то ошибка». Пласки широко улыбнулся, развел руками и сделал вид, что не видит блокнота. «Финансовое учреждение не имеет ничего общего с благотворительной организацией, мистер Болон. Я могу вас заверить, что в наших досье нет никаких ошибок. Каждый счет проверяется дважды. И он занял у вас 400, а возместил 550. Долг должен быть погашен». Пласки с трудом удавалось сохранять улыбку на покрасневшем лице. «Ваше заблуждение мне совершенно понятно, старина», — сказал он Болону, разом подчеркивая его принадлежность к низшему социальному уровню. «Как я уже говорил, финансисты не занимаются благотворительностью. Они сужают деньги, то есть дают их взаймы. Это как плата за аренду. Если вы снимаете дом или арендуете машину, то обязаны вносить ежемесячную арендную плату и вернуть объект аренды хозяину по истечении срока контракта. Так?» Болон кивнул. «Вашему отцу мы дали взаймы определенную сумму в соответствии с контрактом на 3 месяца. Если бы ваш отец вернул эту сумму по прошествии указанного периода и погасил все задолженности по процентам, тогда долг считался бы погашенным. Но он этого не сделал. Естественно, контрактом предусматриваются различные санкции, если одна из сторон не выполняет условий соглашения. Вы знаете, сейчас очень многие не понимают структуры современного финансового контракта. На данный момент ваш отец смог лишь расплатиться за предоставленную в его распоряжение сумму, да и то не полностью. Основной капитал по-прежнему остается у него. Это наши деньги, и мы хотим их получить обратно. Мне кажется, что это вполне нормально. Арендная плата в $550 за сумму в $400 кажется мне несколько завышенной», — мягко заметил Болон. «Вы забываете о штрафных санкциях», — улыбаясь, ответил Пласки. «Ну хорошо. Вы умный человек, мистер Болон. Согласен с вами, что наши проценты, в общем-то, завышены. Но мы идем на риск, на который готов пойти далеко не каждый банкир. Почему ваш отец не взял займы в банке, а? Вы так же хорошо знаете ответ, как и я. Нет такого банка, который рискнул бы поставить хоть цент на вашего отца. И мы рискнули, судили его 400 долларами. Если хотите, наши процентные ставки рассчитаны именно из этих соображений. И, разумеется, мы не принуждали его идти к нам. Мы? Вы всегда говорите «мы», — прервал его Болан. Я думал, что фирма Пласки Enterprises является компаньоном Triangle Industrial, — ответил Пласки. Итак, давайте поговорим о деле. Готовы ли вы заплатить долг своего отца? «Лично я считаю, — спокойно ответил Болан, — что долг уже погашен. Я зашел к вам только для того, чтобы сообщить вам об этом. Наше досье касается непосредственно вашего отца, мистер Болан». Лицо Пласки понемногу покрывалось багровыми пятнами. «Он должен был сам зайти к нам». «Это превосходная идея, мистер Пласки, но, к сожалению, трудновыполнимая. Его похоронили 10 дней тому назад». Несколько секунд в кабинете стояла напряженная тишина. Пласки нервно открывал и закрывал папку с досье старого Балана. Наконец он нарушил молчание. «Тогда придется передать дело в руки наших адвокатов, чтобы они возложили обязательство выплаты долга на наследников». «Наследования долгового обязательства не будет, и вы об этом знаете», — холодно возразил Болан. «Долг уплачен, Пласки». «Отец получил 400, а вернул вам 5,5. Долг уплачен». Макболан встал и направился к двери. «Вы не отдаете себе отчета в том, что говорите», — бросил ему вслед Пласки и презрительным тоном, также вставая из-за стола. «Скажите-ка, неужели вы думаете, что адвокаты поедут за мной во Вьетнам?» Обернувшись, насмешливо спросил Болан. «Во Вьетнам?» — как эхо повторил Пласки. «Я прибыл сюда по срочному вызову на похороны. Через пару дней я возвращаюсь. А вообще-то...» Болан снова уселся в кресло. «Что еще?» — спросил Пласки, чувствуя себя на грани апоплексического удара. «Я видел, как их пристрелили». «Кого пристрелили? Кого?» «Да тех типов из Триангл. Я видел, как они отдали Богу душу». «А потом...» Короткие пальцы Пласки вцепились в край стола. «Мне кажется, я видел того, кто устроил эту бойню». Наэлектризованная тишина вновь повисла в роскошно обставленном кабинете. Пласки хрустнул суставами пальцев, и этот хруст прозвучал как-то неожиданно, неприлично. «Вы сообщили об этом полицию?» — спросил он после продолжительной паузы. «Чтобы вляпаться в дерьмо?» — ответил Болан, тоном свидетельствующим о том, что столь дурацкая мысль даже не пришла ему в голову. «Моих партнеров заинтересуют вашим впечатлением. Я вам уже говорил, что через пару дней возвращаюсь во Вьетнам. Может быть, статься, что мне удастся организовать встречу побыстрее. Ну, не знаю, хотелось бы немного поразвлечься, прежде чем снова окунуться в эти поганые джунгли», — небрежно бросил Болан. «К тому же я не собираюсь компрометировать себя. Я гарантирую вам все возможные и даже невозможные развлечения и забавы», — заявил Пласки, хватая за телефон. Рука Болана остановила его. «Осталось совсем немного», — сказал он. «Что еще осталось?» «Это напряженная ситуация. Долг. Мне кажется, что досье Балана больше не должно существовать». «Конечно! Само собой разумеется! Дайте мне контракт!» Пласки порылся в папке и вытащил из нее солидный документ, который затем протянул Болану. Тот внимательно изучил контракт, тщательно сложил его, сунул в карман. Толстый палец Пласки тут же ткнулся в наборный диск телефона. «Вы верите в судьбу, Болан?» Казалось, что его чрезвычайно обрадовал такой поворот событий. «Еще как! Даже трудно поверить, что до какой степени я в нее верю!» — отозвался Болан. И улыбнулся нехорошей, опасной улыбкой. Лейтенант Ал Уотерби неподвижно застыл в кресле, вперев отсутствующий взгляд в кучу опостылевших ему докладов и отчетов, громоздившихся в центре его рабочего стола. Уотерби, закусив губу и одним рывком подняв из кресла свои 200 фунтов тренированных мышц, направился к двери. На полдороги он остановился, снова вернулся к столу и вытащил из кучи бумаг один-единственный листок. Перечитав его, лейтенант пробурчал себе под нос что-то невразумительное и, подойдя к двери, ударом кулака распахнул ее настежь. «Эй, Джек!» — позвал он. «Пусть войдет этот военный!» Оставив дверь открытой, лейтенант уселся в кресло за столом и, закурив, снова с отчаянием возрился на гору неразобранных документов. В кабинет вошел полицейский, сопровождаемый незнакомым в военной форме. Уотерби смерил взглядом рослого военного и скорчил жуткую гримасу, которую надо было понимать как дружескую улыбку. «Мне остаться, лейтенант?» — спросил полицейский. Уоттерби отрицательно мотнул головой, протянув посетителю руку.